12 августа 1906 года последовал указ о передаче крестьянскому банку сельскохозяйственных удельных земель, собственность императорской фамилии, 27 августа о порядке продажи казенных земель, 19 сентября о порядке продажи крестьянам казенных земель на Алтае, собственность императора. 19 октября о разрешении крестьянскому банку выдавать крестьянам суды под залог надельной земли, чем признавалась крестьянская личная собственность на землю. Этими решениями был создан Национальный земельный фонд, позволявший развернуть широкую программу перемещения земледельцев из зон аграрного перенаселения, главным образом губернии центральной части Европейской России, на восток. Вслед за этим последовало несколько законодательных актов, изменивших юридический и правовой статус крестьянства. 5 октября 1906 года указ об отмене всех сохранившихся ограничений для крестьянского сословия. Оно было уравнено в правах со всеми гражданами в отношении государственной и военной службы обучения в учебных заведениях. Наконец, 9 ноября 1906 года последовало самое важное в этом ряду мера, появился указ о раскрепощении общины. Отныне каждый крестьянин получал право свободного выхода из общины вместе со своим закрепленным в личную собственность наделом, который принадлежал ему до того на правах временного владения. Крестьянин и раньше имел право выделиться из общины, но лишь с согласия мира и после выплаты выкупных платежей. Теперь же положение изменилось. Указ 9 ноября свидетельствовал о том, что власть отказалась от старой своей политики сохранения общины и перешла к поддержке мелкого частного собственника. Это была довольно жесткая социальная политика, лишенная тех благотворительно-патерналистских начал, на которых длительное время строились отношения государства с крестьянством. Подобная мера неизбежно вела к резкому усилению дифференциации сельского населения, к разорению части его. Однако это было необходимо в новых условиях хозяйственной деятельности, когда полноценным субъектом рыночной экономики мог стать лишь крепкий, выдержавший испытания жестокой конкурентной борьбой, хозяин. Столыпину приходилось действовать тогда, когда мало было одного лишь расположения верховной власти в лице монарха. Продуктивная государственная работа зависела и от факторов, которых еще совсем недавно или не существовало, или которые не играли никакой роли. В первую очередь это проявлялось в наличии выборного представительства, к которому министр и премьер относился вполне серьезно, рассматривая его как историческую реальность. Второй фактор был тесно связан с первым – существование либерального общественного мнения, которое выражали не только представители различных организаций и партий, но и значительная часть периодической печати, показавшая в годы революции свою мощную общественную силу. С первых дней своего премьерства Столыпин стремился решить важную политическую задачу. Привлечь в состав правительства деятелей не из бюрократической среды, придерживавшихся умеренной позиции. Велись переговоры, происходили встречи, но добиться на этом направлении результатов не удалось. Как и в свое время, в случае с кабинетом Витте общественные деятели обставляли свое вхождение в правительство таким количеством оговорок и условий, которые власть принять не могла. Летом 1906 года Николай II писал главе правительства. «Принял Львова, Гучкова. Говорил с каждым по часу. Вынес глубокое убеждение, что они не годятся в министры сейчас. Они не люди дела, то есть государственного управления, в особенности львов. Поэтому приходится отказаться от старания привлечь их в совет министров. Надо искать ближе. Через несколько дней, возвращаясь к той же теме и поясняя свою позицию, царь заметил: «Мне известно о пущенном слухе, будто я переменил свое мнение о пользе привлечения людей со стороны, что, разумеется, не так. Я был против вступления целой группы лиц с какой-либо программой». Глава кабинета пользовался симпатией и поддержкой монарха. В октябре 1906 года в письме матери Николай II заметил: «Я тебе не могу сказать, как я его полюбил и уважаю. Старик Горемыкин дал мне добрый совет, указавший на него, и за то спасибо ему». Деятельность кабинета Петра Аркадьевича Столыпина вызывала острую критику со всех сторон. Левые поносили правительство, прекрасно понимая, что реорганизация экономической и социальной среды, создание массового слоя мелких собственников подорвет их влияние и сведет на нет все их попытки заручиться общественной поддержкой для свержения монархии. Либералы, в первую очередь в лице кадетов, которые, как казалось, должны быть целиком на стороне реформатора, курс которого содействовал буржуазной трансформации страны, соглашаясь на словах с необходимостью преобразований, на деле, в силу исторической традиции российского либерализма, не могли принять и одобрить меры, инициированные властью. Главный рупор кадетской партии, газета «Речь», почти в каждом номере публиковала резко критические, а порой и просто оскорбительно разносные материалы о правительстве и о его главе. Консервативные элементы тоже в значительной своей части были настроены скептически, а многие и откровенно враждебно к столыпинскому курсу. Их не устраивало то, что премьер, как им казалось, заигрывал с либералами, но в еще большей степени то, что он покушался на вековой уклад российской жизни, собираясь разрушить то, на чем истори стояла Россия. С первого дня существования кабинета Столыпина правые элементы плодили слухи о скором падении правительства, о том, что премьер потерял расположение государя, о деловой непригодности главы правительства. Столыпин не боялся вызовов оппозиционеров и нападок откровенных врагов, смело поднимался на думы, ясно излагая и разъясняя политику правительства, стремясь заручиться пониманием и поддержкой. Он стал первым главой кабинета, которому приходилось выполнять сложную и неблагодарную роль публичного защитника и пропагандиста государственной политики. Первая программная речь Петра Аркадьевича Столыпина прозвучала перед депутатами Второй Думы 6 марта 1907 года. Этого выступления ждали кто с опасением, кто со злорадством, а кто с простым интересом. Еще были свежи в памяти воспоминания, связанные с неудачным дебютом в начале мая 1906 года на сцене Думы тогдашнего премьер-министра Ивана Логиновича Горемыкина, которого ошикали, затопали и захлопали. Теперь все прошло совсем иначе. Министра императорского двора, барона Владимира Борисовича Фредерикса, поразило внимание, с которым депутаты прослушали речь главы правительства, по окончании которой даже раздались аплодисменты. Влиятельный сановник не удержался и заметил, что это странно, и высказал предположение, что Дума как будто одобряет правительство, а между тем все были убеждены в том, что будет то же самое, как при Горемыкине. Однако громы и стрелы полетели в адрес администрации буквально через несколько минут после того, как премьер покинул думскую трибуну. Но это не поколебало его твердой позиции. Для премьер-министра нападки в Думе не являлись сюрпризом. Он, зная о преобладающих политических пристрастиях думцев, не питал радужных надежд. Однако речь свою составил в деловом, конструктивном тоне, лишенном полемической риторики. Петр Аркадьевич Столыпин считал, что главным в комплексе проводимых мер являются законы об устройстве быта крестьян. На рассмотрение Думы были вынесены все те решения власти, которые реализовались в форме прямых царских указов в соответствии со статьей 87 основных законов. Вниманию депутатов были предложены некоторые законопроекты более общего характера, вытекающие из положений манифеста 17 октября 1905 года о веротерпимости, о пересмотре временных правил о печати, о равноправии всех граждан, о неприкосновенности личности, о реорганизации местного самоуправления, о реформировании суда, о пересмотре рабочего законодательства и некоторые другие. Заканчивая свое выступление, глава кабинета сказал: «Изложив перед Государственной Думой программу законодательных предположений правительства, я бы не выполнил своей задачи, если бы не выразил уверенности, что лишь обдуманное и твердое проведение в жизнь высшими законодательными учреждениями новых начал государственного строя поведет к успокоению и возрождению великой нашей Родины». Приглашение к сотрудничеству услышали во Второй Думе лишь немногие. Царь целиком разделял позицию главы кабинета. В письме матери 20 марта 1907 года Николай II заметил: «Вероятно, ты читаешь в газетах о том, что делается, или скорее болтается в Думе. Престиж правительства высоко поднялся благодаря речам Столыпина, а также Каковцева. С ними никто в Думе не может сравниться. Они говорят так умно и находчиво, а главное – одну правду». Несмотря на враждебный характер многих думских речей, Петр Аркадьевич Столыпин за 3 с небольшим месяца существования Второй Думы неоднократно выступал перед депутатами, стараясь пояснить позицию правительства. Особой заботой и попечением премьера пользовалась аграрная программа. Выступая 10 мая 1907 года, Петр Аркадьевич Столыпин заметил: «Пробыв около 10 лет у дела земельного устройства, я пришел к глубокому убеждению, что в деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная черная работа. Разрешить этого вопроса нельзя, его надо разрешать. В западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения. Нам нужна великая Россия». В Третьей Думе правительство имело солидную поддержку, которую обеспечивали октябристы и националисты. Лидер октябристов Александр Иванович Гучков несколько лет был ближайшим союзником Петра Аркадьевича Столыпина. Кадетская партия в этот период тоже заметно поправела. Некоторые видные представители интеллигенции вообще публично отмежевались от левого крена в стратегии и тактике российского либерализма. Первая сессия Третьей Думы прошла в атмосфере спокойной работы в духе взаимопонимания с правительством. Отдельные попытки левых и кадетов разжечь конфликты по некоторым малозначительным поводам окончились неудачей, так как большинство не хотело конфронтации с властью. В центре работы Думы снова оказался аграрный вопрос. В соответствии с законом надлежало утвердить указ от 9 ноября 1906 года о свободном выходе из общины, уже де-факто вступившем в силу с 1 января 1907 года. Этот закон, одобренный и дополненный Думской земельной комиссией, начал обсуждаться на общей сессии 23 октября 1908 года. Записалось выступать 213 депутатов. Около половины всего депутатского корпуса. Если бы не факт реального существования этого закона, было бы мало надежд на то, что его удастся провести через Думу.